61. Буржую и бурбону, дробь и бомбу. И вот таким печальным образом, дамы и господа, после потери Кубы, Филиппин, Пуэрто-Рико и даже стыда, скукожившись до своей полуостровной территории и пары кусочков Африки, в упор незамечаемая теми великими державами, которые еще пару веков назад были у нее на подхвате, Испания вошла в 20 век, который припас для нее особый вызов. Сын королевы Марии Кристины перестал быть Альфонсито и стал Альфонсом XIII. Но и в этом нам не слишком повезло, поскольку он явно не был наиболее адекватной фигурой для тех турбулентных времен, что нас ожидали. Альфонс был парнем добродушным, это семейная черта, ее можно проследить от его бабки Изабеллы до его же внука Хуана Карлоса, и патриотом, к тому же, искренне любящим Испанию. Проблема, или одна из них, заключалась в том, что для борьбы в очень непростых обстоятельствах ему недоставало силы характера. Как пишет Хуан и Слава Галан, он отличался вкусами Борчука. Автомобили, лошади, утонченная роскошь на показ и красивые женщины, с которыми им было прижито несколько внебрачных детей. Но вот в том, что касалось взвешенного и осторожного управления, он оказался не столь силен, как в постели. Альфонс был коронован в 1902 году, как раз в тот самый момент, когда уже покатились к черту та система круговорота, когда у руля государства чередовались либералы и консерваторы. За 20 последующих лет сменится 32 правительства, появятся новые партии, новые амбиции, новые надежды, и будет меньше смирения. Мир вокруг стал сложнее. Разорившаяся и голодная деревня продолжала пребывать в руках землевладельцев и каситов. А пролетариат в городах все активнее поддерживал левые партии. Итого, республиканцы набирали силу, и государственные проблемы, вам, наверное, покажется знакомой эта деталь, способствовали политическому оппортунизму, если не сепаратизму, каталонских и баскских националистов, почуявших, что бизнес под названием «быть испанцем» уже не приносит тех дивидендов, что прежде. Что же касается пролетариата и прежде всего анархистов, на которых Испания всегда была особенно щедра, то они отличались торопливостью, отчаянием и яйцами, которые своим размером не уступали таковым у коня эспартеро. Один из них, итальянец, уже в 1897 году отправил к праотцам Канаваса, а дабы разговеться после поста, второй по имени Матео Мораль, преподнес юному королю в день его свадьбы подарочек. Бросил на мадридской улице майор бомбу, и она в клочья разнесла половину свадебного кортежа. Да и за последующие за этим событием 30 лет его коллеги оставят глубокий след в испанской жизни. В числе других причин, еще и потому, что им посчастливилось устранить таких политиков, как Дато и Каналехас. Последний был убит, когда разглядывал витрину книжного магазина, что для политика наших дней вещь уже совершенно невозможная. А в случае с Маурой и с диктатором Примо де Риверой, попытки отправить на тот свет короля выведем за скобки, почти удалось добиться желанного результата. Кроме всего прочего, в силу своей безбашенности они немало поспособствовали краху Второй Республики, однако не будем торопить события. Пока что, в самом начале века, то, что делали или претендовали на это анархисты, так это пытались перевернуть все вверх тормашками, в святой уверенности, что система насквозь прогнила и что единственное лекарство — подорвать ее и раскурочить до основания. Как-то так. Были они в этом вопросе правы или нет? Может и были, но бесспорно другое. С этими своими убийствами и бомбами, то тут, то там, они без конца становились ньюсмейкерами первых полос газет. Включая и ту бомбу, что анархисты взорвали в барселонском оперном театре Лисео, метя в цвет местной буржуазии с их миллионными состояниями, после чего портер моментально превратился в прилавок мясной лавки. Но тем, что действительно привлекло к ним всеобщее внимание, в том числе и на международной арене, стала трагическая неделя, и тоже в Барселоне, в Марокко, об этом мы поговорим в следующей главе, началась весьма неслабая заваруха. Ну и, как всегда, на войну стали призывать бедняков и разных других обездоленных. Погрузка войск на борт, а при всем действии присутствовало и некоторое количество набожных сеньор-католичек, явившихся в порт раздавать ладанки и образки со святыми, закончилась революционной вспышкой, после чего запылал весь город. В программе значились поджоги монастырей, уличные бои и кровавое подавление мятежа. Правительству было необходимо, чтобы кто-то за это ответил, ну и виновным назначили лидера анархистов Франсиско Феррера Гуардия, которого, как тогда выражались, подвергли воздействию оружия. Эта казнь вызвала широкую волну левых протестов во всем мире, послужила причиной падения правительства консерваторов и привела к рулю правительство либералов, сделавшее, что могло. Однако все уже трещало по швам и до такой степени, что когда главой этого либерального правительства стал тот же Каналяхас, один из анархистов всадил в него пулю в то время, как тот книжки разглядывал. Каналяхаса сочли слишком мягким. И вот так, мало-помалу, но с каждым новым случаем, набирая обороты, мы приближались к 1936-му. Но пока что впереди остается еще много событий, которым суждено произойти, и немало крови, которой придется пролиться. Так что не отходите далеко от экрана.